«Очень славная девушка. Они все славные и хорошие. Мои друзья-товарищи по дозору. Я слышу сейчас их голоса сквозь музыку квинов. И мне приятно. С кем-то я в более хороших отношениях, с кем-то в менее. Но здесь у меня нет и не будет врагов. Мы шли и будем идти вместе, теряя друг друга лишь по одной причине. Но почему же тогда я недоволен происходящим? Только я один. И Ольга и Тигренок одобряют действия шефа, и остальные, спроси их прямо, присоединятся». И впрямь утратил объективность. «Наверное». Я хлебнул коньяка и глянул сквозь сумрак, отслеживая тусклые огоньки чужой неразумной жизни. В гостиной обнаружились три комара, две мухи и в самом углу под потолком паучок. Пошевелив пальцами, я слепил крошечный в 2 миллиметра диаметром огненный шарик. Нацелился на паука. Для разминки лучше выбирать неподвижную мишень. И отправил фаербол в путь. Аморального в моем поведении ничего не было. Мы не буддисты, во всяком случае, большинство иных в России. Мы едим мясо, мы бьем мух и комаров, мы травим тараканов. Если лень каждый месяц осваивать новые отпугивающие заклинания, насекомые быстро вырабатывают иммунитет к магии. Ничего аморального. Просто это смешно. Это притча во языцах с фаерболом на комара. Это любимая забава детишек всех возрастов, обучающихся на курсах при дозоре. Я думаю, что и темные балуются тем же. Вот только они не делают различий между мухой и воробьем, комаром и собакой. Паука я сжег сразу. Полусонные комары тоже проблем не доставили. Каждую победу я отмечал рюмкой коньяка, предварительно чокаясь с услужливой бутылкой. Потом принялся бить мух. Но то ли алкоголя в крови стало многовато, то ли мухи чувствовали приближение огненной точки куда лучше. На первую я затратил 4 заряда. Но хотя бы при промахах успевал рассеять их вовремя. Вторую сбил 6-м фаерболом, при этом всадив 2 крошечные шаровые молнии в застекленный стеллаж на стене. «Как нехорошо!» — покаялся я, допивая коньяк. Встал. Комната качнулась. Подошел к стеллажу, в котором на черном бархате были закреплены мечи. На первый взгляд 15-16 век. Германия. Подсветка была отключена, и точнее определить возраст я не рискнул. В стекле обнаружились маленькие воронки, но сами мечи я не задел. Некоторое время я размышлял, как исправить проступок, и не нашел ничего лучшего, чем вернуть на место испарившееся и разлетевшееся по комнате стекло. Сил при этом пришлось затратить куда больше, чем если бы я развоплотил все стекло и воссоздал его заново. Потом я полез в бар. Коньяка почему-то уже не хотелось. Зато бутылочка мексиканского кофейного ликера показалась удачным компромиссом между желанием напиться и взбодриться. И кофе, и спирт — все в одном флаконе. Я повернулся и обнаружил в своем кресле Семена. «Все пошли на озеро», — сообщил маг. «Сейчас», — пообещал я, подходя. «Сей же час». «Бутылку поставь», — посоветовал Семен. «Зачем?» — заинтересовался я, но бутылку поставил. Семен пристально посмотрел мне в глаза. Барьеры не сработали, а подвох я заподозрил слишком поздно. Попытался отвести взгляд, но не смог. «Сволочь!» — выдохнул я, сгибаясь в три погибели. «По коридору и направо!» — крикнул вслед Семен. Взгляд по-прежнему буравил мне спину, вился следом незримой нитью. До туалета я добежал. Минут через пять подошел и мой мучитель. «Лучше?» «Да», — тяжело дыша, ответил я. Привстал с колен, сунул голову в умывальник. Семен молча повернул кран, похлопал по спине. «Расслабься. Начали мы с народных средств, но...» По телу прошла жаркая волна. Я застонал, однако возмущаться больше не стал. Отупение прошло давно. Теперь из меня вылетал последний хмель. «Что ты делаешь?» — только и спросил я. «Печенке твоей помогаю. Глотни водички, легче будет». Действительно помогло. Через пять минут я вышел из туалета на своих ногах, потный, мокрый, с красным лицом, но абсолютно трезвый и даже пытающийся качать права. «Ну, зачем вмешался? Я хотел напиться. И напился». «Молодежь!» Семен укоризненно покачал головой. «Напиться он хотел. Кто ж напивается коньяком? Да еще после вина. Да еще с такой скоростью. Пол-литра за полчаса. Вот однажды мы с Сашкой Куприным решили напиться». «Каким еще Сашкой?» «Ну, тем самым, писателем. Только он тогда не писал еще». «Ну так и напились же. По-человечески, культурно, в дым и в дрободан, с танцами на столах, стрельбой в потолок и развратом». «А он что, иной был?» «Сашка? Нет, он человек хороший. Четверть выпили, а гимназисток шампанским споили». Я тяжело плюхнулся на диван. Сглотнул, взглянул на пустую бутылку. Снова начало подташнивать. «И вы с четверти напились?» «Четверть ведра. Как же тут не напиться?» — удивился Семен. «Напиваться можно, Антон, если очень нужно. Только напиваться надо водкой. Коньяк, вино — это все для сердца. А водка для чего?» «Для души, если совсем уж сильно болит». Он смотрел на меня с легким укором. Смешной маленький маг с хитроватым лицом. Со своими смешными маленькими воспоминаниями о великих людях и великих битвах. «Я не прав», — признался я. «Спасибо, что помог». «Ерунда, старик. Когда-то я твоего тезку три раза за вечер протрезвлял. Ну, там надо было пить и не пьянеть. Для дела». «Тезку?» «Чехова?» — поразился я. «Нет, что ты. Это другой был Антон. Из наших. Погиб он на Дальнем Востоке, когда самураи...» Семен махнул рукой и замолчал. Потом почти ласково сказал: «Ты не торопись. Вечером все сделаем культурно. Сейчас надо ребят догонять. Идем, Антон». Вслед за Семеном я послушно вышел из дома и увидел Свету. Она сидела в шезлонге, уже переодевшись, в купальнике и пестрой юбке или куске ткани вокруг бедер. «Нормально?» — с легким удивлением спросила она меня. «Вполне. Что-то шашлык не впрок пошел». Светлана пристально смотрела на меня. Но, видимо, кроме бурого цвета лица и мокрых волос, ничто не выдало внезапного опьянения. «Тебе надо поджелудочную проверить». «Все нормально», — быстро сказал Семен. «Уж поверь, я тоже лечением занимался. Жарко, кислое вино, жирный шашлык. Вот и все причины. Ему сейчас искупаться, а вечером по холодку мы бутылочку раздавим. Вот и все лечение». Света встала, подошла, сочувственно заглянула мне в глаза. «Может быть, посидим тут? Я сделаю крепкий чай». «Да, наверное. Хорошо бы. Просто сидеть вдвоем, пить чай, говорить или молчать. Это ведь все не важно. Смотреть иногда на нее или даже не смотреть, слышать дыхание или заткнуть уши. Только знать, что мы рядом. Мы вдвоем, а не дружный коллектив ночного дозора. И вместе, потому что этого хочется, а не по программе, намеченной Гессером. Неужели я и впрямь разучился улыбаться? Я покачал головой и вытащил на поверхность лица трусливую упирающуюся улыбку. «Пойдем. Я еще не заслуженный старпер магических войн. Пойдем, Света». Семен уже ушел вперед, но почему-то я понял, что он подмигнул одобрительно.